Ведение дневника. Первое. Фамилия, инициалы. Второе. Дата заполнения дневника. Третье. Отношение к спиртному. В случае срыва надлежит подробно описать все, связанное с ним. Причину, побудившую выпить. Название и количество выпитого спиртного. Самочувствие до, во время и после выпивки. Последствия. Оценка своего поведения. Реакция близких. Четвертое. Количество выкуренных сигарет в течение дня. Самочувствие до, во время и после курения. Оценка. Пятое. Пребывание в компании пьющих. Самочувствие и поведение в ней. Шестое. Пребывание в накуренном помещении и среди курильщиков. Самочувствие в такой обстановке. Седьмое. Отношение к предложениям выпить, к соблазнителям и питейным заведениям. Тоже о курении. Восьмое. Отношение к алкоголикам. Девятое. Мысли о спиртном, курении. Десятое. Видите ли вы сны, связанные с употреблением алкоголя, курением табака? Одиннадцатое. Настроенность на трезвость, на отказ от курения. Двенадцатое. Программа дальнейшего отношения к спиртному и табачным изделиям. Тринадцатое. Убеждения по поводу употребления, неупотребления алкоголя и табака. Четырнадцатое. Понимание необходимости избавления от зависимости. Пятнадцатое. Как протекает употреблению алкоголя, табака, угасание, всплески и так далее. Шестнадцатое. Угасание потребности в алкоголе, в табачном дыме. Семнадцатое. Абстиненция, ее переживание. Восемнадцатое. Отношение к виду и запаху спиртного, к питейным заведениям. Девятнадцатое. Отношение к курящим. Двадцатое. Физическое самочувствие, недомогание, сон, аппетит и так далее. Двадцать первое. Психическое самочувствие, настроение, эмоции, мысли, желания. Двадцать второе. Моральное самочувствие, отношение к собственным поступкам, удовлетворенность своим поведением, взаимоотношениями с окружающими людьми, угрызение совести и так далее. Двадцать третье. Отношения с родственниками, друзьями, товарищами по работе в связи с переходом к трезвому и некурящему образу жизни. 24.